Природа. Глядя на природу, проще всего понять, что такое Бог. Переберите всю березу, вы не найдете двух одинаковых листков. Так же и мы, люди, такие разные, непохожие, и то, что сотворило нас всех, неизмеримо сложное явление. Что же значит термин «природа» для стоика? Природа — это вы, и ваша кошка, и листья на ветке, которую вы видите из окна. Это ветер, который на вас дует. Весь мир — это природа. Природа — это судьба. Это переплетенное единое целое. Это цепи причинностей, это пищевые цепочки, это взаимное влияние всего на все в этом мире. Природа — это ваше место в этой цепи причинностей. Это ваша тесная связь с вашей ролью в мире. Это то, что связывает вашу жизнь и весь мир. Природа — это законы, установленные Богом. Это все, что существует в этом мире. Это то, почему это все существует, и то, как оно связано между собой. Вы хлопнули дверью. От этого поднялся ветер, поднял с земли сухой лист, уронил его на цветок, спугнул шмеля, который поднялся в воздух и перелетел на другой цветок, отчего цветок качнулся и уронил каплю росы на проползающего мимо муравья. Это все природа. Природа человека и природа мира. Природа бывает разная. Есть личная природа. Это ваши увлечения, убеждения, страхи. Я, например, люблю писать книги, бродить в парке и есть кокосовые пирожные. Люблю красивых людей, но еще больше умных. Боюсь лягушек и обожаю грозы. Вот такая у меня природа. Есть природа человека. То, что прописано в генах каждого. Например, страх смерти, который люди часто стараются заслонить религией. Жажда оставить что-то после себя в этом мире, словно застолбить себе место для надписи «Здесь был Вася». А еще, как считали стойки, вечное стремление к благу. Вот такая природа у человека. А есть природа мира. Она несоизмеримо сложнее. Это стремление к цели, которую мы с вами не можем понять, цепь причин, ведущая в будущее, и прекрасный ритм, в котором океан набегает на берег, движутся крылья птиц и бьется человеческое сердце, ритм жизни, который еще никто не разгадал. Практика с Цицероном. Четыре природы. Нрав человека — его судьба, утверждал Гераклит. А стоик Зенон говорил: характер — это источник жизни, порождающий те или иные поступки. Именно характер во многом определяет судьбу, которую вы проживете. Например, вы любите проводить время в одиночестве, и между позвать друзей пойти в клуб и посидеть дома с пледом и сериальчиком чаще выбираете второе. Это означает большую вероятность того, что вам сложнее будет найти партнера из-за маленького круга общения. А среди профессий вы выберете ту, где не нужно много общаться с людьми. Конечно, это не всегда именно так. Интроверт может стать певцом, но для этого ему нужно знать свои слабые стороны и уметь их обыгрывать. Подобрать команду, которая будет вести соцсети, или откопать экстраверта в себе самом и просто делать перерывы на работе, чтобы побыть одному и подзарядиться. Для комфортной жизни важно понимать, какой вы. Понять свой характер, увидеть доступные опции и возможности и жить по своей природе. Но как понять, какая она у вас? В трактате об обязанностях Цицерон, пользуясь идеями стоика Панетия, делит характер человека на четыре природы. Общая природа. Суть. То, что присуще именно людям, Homo sapiens. То, что отличает человека от животного. Это разум, добродетель, чувство нравственно прекрасного. Об этом мы подробно поговорим в разделе «Этика». Именно разум делает человека человеком, а не зверем. Именно он удерживает его от совершения отвратительных поступков. Вопросы, которые следует задать себе. Исследуйте ваше умение контролировать внутреннего зверя. Сколько у вас силы воли противостоять животным желаниям? Часто ли вы подчиняетесь своей животной половине, хотя разумом понимаете, что поступаете неправильно? В какие моменты это происходит? что провоцирует вас на эмоции. Исследуйте то, как вы исполняете свое предназначение как человека. Как часто вы совершаете благо и как часто совершаете зло? Что хорошего вы отдаете этому миру? Что хотели бы давать? Что движет вас вперед? Желание блага или жажда какого-то из мнимых благ? Денег, славы и прочего. Индивидуальная природа. Суть. То, что делает вас неповторимым, тем, кто вы есть. В каждом человеке есть что-то, что отличает его от других. Например, один может долго заниматься скрупулезным делом, а другой любит общение, компанию и ненавидит сидеть на месте. Именно такие маленькие особенности показывают, кто вы — лидер или ведомый, специалист или предприниматель, фрилансер или офисный работник. От этих деталей зависит, будет ли вам комфортно жить в той роли, которую вы для себя избрали. Вопросы, которые следует задать себе. Какие у вас есть особенности? Исследуйте свой характер с разных сторон, исходя из той темы, которая у вас сейчас болит. К примеру, если вы хотите определиться с работой, спросите себя. Вы любите работать в компании или вам больше нравится быть одному и присылать результаты труда? Вам комфортнее работать из дома или вам нужны люди и место, куда выходить? Как часто вам надо делать паузы? Сколько часов вы хотите работать? Вы хотите руководить, распределять задачи и не боитесь ответственности? Или вас угнетает принятие решений, и вы просто хотите тихо заниматься задачами, которые вам дают? Случай плюс судьба плюс время. Суть. Случай, судьба и время определяют ваше происхождение, материальное положение и карьеру. Судьба отмеряет богатство, подбрасывает удачные и неудачные события. Например, вы аниматор. Вы можете долго рассылать портфолио по студиям, но загруженные редакторы так и не посмотрят эти работы. А можете случайно оставить папку с набросками в кафе, и она попадет в руки режиссера, который сядет за тот же столик. Случаи судьба распределяют свои дары, не глядя на ваши реальные заслуги. Именно поэтому настоящий мудрец — тот, кто остается безразличным к богатству и славе. Однако стоик Панетти считал, что вы можете изменить карты судьбы с помощью разума, подкрепленного твердой волей. Если продолжите рассылать свои работы по студиям, у вас, очевидно, станет больше шансов попасть на глаза режиссеру, чем если вы будете просто рисовать в стол. Вопросы, которые следует задать себе. Исследуйте свои исходные данные и их потенциал. Какие карты сдала вам судьба? Что вы можете получить от своего происхождения, от своей семьи, от своего капитала? Какое сейчас время в мире, что актуально, что набирает обороты, а что уходит в прошлое? Как это соотносится с вами? Исследуйте направление движения, которое предлагает вам судьба. Где у вас все идет как по маслу, а где есть барьеры? Имеется ли возможность другого направления или обходных путей? А почему вы идете туда, где нужно преодолевать препятствия? Род деятельности и образ жизни. Суть. Это ваши интересы, воспитание, способности. То, чем вы занимаетесь по жизни, на что тратите свои усилия, чем увлекаетесь. Возьмем двух дизайнеров, работы которых находятся примерно на одном уровне. Но один научился клепать контент, выработал свою схему действий и просто зарабатывает этим на жизнь. Другой постоянно хочет что-то узнать в этой сфере, находит курсы, смотрит обучающие ролики на видеохостингах, посещает выставки. Его работа — как поиск кладов. Ему интересно развиваться. А теперь давайте задумаемся. Если сейчас эти два дизайнера находятся примерно на одном уровне, то что будет через год, три, пять лет? От нас не зависит наше происхождение или богатство, но от нас зависит то, во что мы будем вкладывать свои силы и время. Наши детские увлечения похожи на подводное течение. Его не видно, но оно влияет на то, куда мы движемся. Это и есть природное стремление. И вопрос в том, повинуетесь ли вы этому стремлению или игнорируете его ради денег и славы? Вопросы, которые следует задать себе. Исследуйте вашу профессиональную деятельность, хобби и сферу интересов. Что вам нравится делать? Чем вы всегда интересовались? Чему вам нравится учиться? Что вы любили делать в детстве? Что вы любите из того, чем сейчас занимаетесь? От чего вас прет? Что дает вам состояние потока? Цицерон советовал при выборе жизненного пути в первую очередь учитывать свою природу. К сожалению, мы часто вынуждены решать все в молодости, когда мало что видели. Поэтому мы нередко выбираем путь наших родителей или идем наугад. Если вы сейчас осознали, что тогда ошиблись, вернитесь туда, куда тянет вас ваша природа. Если это случится, и это может случиться, то надо изменить свой образ жизни и намерения. Если обстоятельства помогут такой перемене, то сделать это будет легче и проще. В противном случае надо будет делать это постепенно и шаг за шагом, писал Цицерон.